югославский солдат и английский матрос поджидали у моста быстроглазую швейку. Каждый думал моя, каждый нежность ей нес. И за ласковый взор, и за нежную шейку, и врагами присели они на скамейку. Югославский солдат и английский матрос. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Серб любил свой Дунай, англичанин давно ничего не любил, кроме трубки и виски. А девчонка не шла, становилось темно. Опустили к воде тучи саван свой низкий, и солдат посмотрел на матроса как близкий, словно другом тот был или знались давно. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. А потом в кабачке, где гудел контрабас, недовольно ворча на визгливые скрипки, пили огненный спирт и запененный квас, и друг другу сквозь дым посылали улыбки, и кричали они, понимая друг друга, югославский солдат и английский матрос. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Дни наши вьюга.